и читает журнал «Новый мир», а Мальшет агитирует Христину у стола. Он уже охрип, а Христина Савельевна сидит, потупив глаза, и молча слушает, разрумянившись от удовольствия. «Я написал от удовольствия. Не знаю, право, но у нее такой счастливый вид. Она, кажется, очень польщена вниманием директора обсерватории». «Ты хоть поняла меня?» – стукнул кулаком по столу Мальшет. Христина покраснела еще сильнее и усиленно закивала головой. «Как же после этого можно верить? У тебя что на плечах, качан капусты?» «Не знаю, Филипп Михайлович». «Что не знаю?» «Может, и качан». «Я спрашиваю, как можно верить, если ты все поняла?» «Не знаю. Что-то все-таки есть». «Где есть?» — рявкнул, потеряв терпение, Мальшет. «А почему предчувствуешь, что случится? А почему сны сбываются?» Мальшет немедленно приступил к новой лекции о снах. Несмотря на свою вспыльчивость, Мальшет все же очень терпелив. «У меня бы не хватило терпения твердить об одном и том же битый час, тем более, что все это бесполезно. Он говорит, что сны не сбываются, это совпадение, а Христина уверяет, что у нее сбывается, и начинает рассказывать свои сны. А Мальшет то хохочет, то сердится». Марфеньке, наверное, это осточертело. Она мигом оделась, взяла коньки, и мы отправились на каток. А все-таки удивительно, что робкая, застенчивая Христина как будто совсем не боится Мальшета. Наш каток – это гигантская, словно по заказу, отполированная льдина, испещренная следами от коньков. Только смирилась, мы были одни. Марфенька носилась, как птица. Было полнолуние. Свет луны отражался от сверкающего льда, играл и переливался в снежинках, осевших на Марфенькиной белой шапочке. Потом она с размаху налетела на меня и еле устояла, ухватившись за рукав моей куртки. Черные глаза ее весело сияли. «Летим вместе!» – предложила она. Ей действительно казалось, что она летает. Мы взялись руками на перекрест и понеслись по льду так, что запел в ушах ветер. «Яшенька, как хорошо! Ты меня любишь?» — крикнула она в полном восторге. Я, не раздумывая, ответил, что люблю. «Поцелуй меня!» — потребовала она, резко замедлив бег. Мы остановились, и я поцеловал ее в румяную, похолодевшую на морозе щечку. Она подставила губы, но я сделал вид, что споткнулся и упал, а, поднявшись, бросился на утек на другой конец катка. Показался Турышев в лыжном костюме и берете. Я вздохнул с облегчением. Он молодчина, несмотря на возраст, каждый день катается на коньках. А на другой день Марфенька уехала в Москву сдавать экстерном экзамен на пилота. Мы простились при всех за руку. «Может, я дурак набитый? Так любить Марфеньку, как я ее люблю, и она явно тянется всей душой ко мне. Но слишком непереносимо тяжело было бы убедиться, что с ее стороны это всего лишь увлечение. Я должен вызвать в ней любовь на всю жизнь. Что касается меня самого, я знаю одно. Никогда ни одна женщина, кроме Марфеньки, не будет мне нужна. Только ее я назову своей женой. Хорошая моя Марфенька». Вышла книга. Странно вот что. Почему-то я не так радовался, как можно было ожидать. Сам не знаю почему. Больше всего я радовался, когда 4 года назад получил короткое письмо из журнала с извещением, что мой рассказ «Встреча» принят. Тогда я впервые узнал, что мир воспринимается по-разному, в зависимости от того, радость ли у человека или горе, или скучное размеренное существование. Гамма красок, в которых предстает окрашенным мир, меняется от самых ярких и свежих тонов до самых тусклых и серых. С тех пор я это проверил множество раз. Серым я, по правде сказать, мир не видел, но приходилось наблюдать, что некоторые таким его воспринимают. Например, наша с Лизой мачеха, Прасковья Гордеевна.